свободы. Вот только к чему мне эту свободу применить? Особенно в нынешнем моем состоянии. Знаете, я добросовестно прочитал те брошюрки, коими ваши товарищи пытались меня просвещать. И ничего не понял, буду откровенен. Классовая борьба, эксплуататоры и эксплуатируемые. В одном я с авторами брошюрок согласен. Нет у российской монархии ни будущего, ни перспектив. Ну и леший с ней. Сохранение существующего строя меня не волнует, даже наоборот. Пока сохраняется нынешний порядок вещей, так и оставаться мне изгоем, беглецом с намыленной петлею в перспективе. «Ну что же, — сказал Кудеяр, — то, что вы это понимаете, уже кое о чем говорит. Коли вас ничто не связывает с нынешним строем, не попробовать ли вам счастье, Артемий Петрович, на другой стороне? У вас? Я так понимаю. В ваших рядах? Разумеется. Я согласен, — сказал Сабинин, не раздумывая. Не считайте это пьяной бравадой. Право же, было время многое обдумать. Во всем этом нет ни капли идейности, как я уже неоднократно подчеркивал. Один лишь практический цинизм. Цинизм великодушно простите. Ход моих рассуждений прост. Я до сих пор смутно представляю, что за порядок вы пытаетесь создать, какие цели преследует ваша грядущая революция, но вот одно я знаю совершенно точно. Если вы окажетесь не прожектерами, а людьми дела, и своей цели все же достигнете, на месте существующего строя воздвигните нечто новое, иное. При этом раскладе все мои прошлые прегрешения будут забыты и стерты из книги жизни. А быть может, станут и не прегрешениями вовсе, а заслугами. Случались прецеденты. Взять хотя бы французишек или Кромвеля с его сообщниками. Даже если порядок вещей и поменяется не столь уж кардинально, некая грандиозная амнистия всегда воспоследует. Я прав? Безусловно. Во многом. Приятно слышать, — поклонился Сабинин. Нет, есть, правда, одна загвоздочка. А окажусь ли я вам нужен со своими столь нехитрыми побуждениями? Я же не идейный. Интересы мои, пардон, насквозь даже шкурные. Ну что, подхожу? Подходите. Серьезно, — сказал Кудеяр. По секрету вам скажу, Артемий Петрович, бывают ситуации, когда чрезмерная идейность и противопоказана, и прямо вредит делу. Хотите, я тоже буду несколько циничен. Революция — столь грандиозное и сложное предприятие, что оно вбирает в себя разнообразнейшие человеческие типажи, вовсе не обязательно идейные, превзошедшие марксизм до тонкостей. Взять хотя бы анархиста Яшу. Взять тех господ-контрабандистов, чьими услугами мы давненько пользуемся, за плату в виде презренного металла. Мы тоже вынуждены сплошь и рядом допускать в свою практику элементы цинизма. Так вот, в вашу пользу говорят два весомейших обстоятельства. Во-первых, вы кадровый офицер, обстрелянный, боевой. Таких у нас мало. А 905 год показал, что опыт вооруженной борьбы порой предпочтительнее любой идейности и подкованности в марксизме. Во-вторых, у вас нет обратной дороги. Вы прозрачны, как стекло. Не тот случай, чтобы каяться. Вашего покаяния попросту не примут, поскольку на вашем счету и тот злополучный интендант, и, что весомее, жандармерии подполковник Армфельд, коего начальство ценило довольно высоко, и убийством его было разъярено не на шутку. Все ваши надежды отныне связаны исключительно с нами. Давайте обозначим это явственно, чтобы не осталось никаких недоговоренностей.